Летом. В жасминовой беседке душно и томно от сладкого запаха. Прогудит шмель мандолинной струной, задрожит легким шорохом тонкий витой стебелек и затихнет. Травяной паучок висит, качается на своей липкой ниточке, слушает, как цветут цветы. В жасминовой беседке старая скамейка так густо обросла мохом и гнилушками, что стала будто живая, будто сама выросла из земли, как старый размякший гриб. На скамейке две девочки. Одна длинноногая, белобрысая, с веснушками на круглом носу, в ситцевом платье и траном гимназическом переднике. Это Лиза Кириллова, только что одолевшая ужасы науки приготовительного класса. Другая – припомаженная, принаряженная, с чисто вымытыми красными руками, Люня Донатская, приехавшая с визитом. Девочки знают друг друга плохо, и беседа не клеится. Лизу смущает великолепие голубого банта в Люниной косе. Ей кажется, что Люня не может не презирать ее задранный передник и веснущатый нос. Но нужно как-нибудь выпутываться из тяжелого положения. Кроме того, она хозяйка и должна занимать гостью. «Вы любите театры?» – спрашивает она с самым светским тоном, прикрыв ладонью дырку на переднике. «Очень люблю, ужасно люблю», – отвечает гостья с легким польским акцентом. «Только я еще никогда в театре не была». Мы всегда в горках живем, а в горках театров нет. Я тоже люблю театры. Я очень часто в театре бываю. На Рождество нас возили в ложу. И потом еще была один раз, когда была совсем маленькая. Только уж не помню. Вот мама та еще чаще ездит. «Ваша мама ужасная красавица», – покраснев, говорит Люня. «Моя мама тоже ужасная красавица», но ваша и еще ужаснее. Лиза молча дрыгает ногами. «А что, у вас в гимназии очень трудно?» – спрашивает Люня. Лиза выпрямилась и гордо вскидывает голову. «В гимназии? Ерунда! Пустяки! Конечно, для новеньких очень страшно. Вы бы, наверное, перетрусили. Уж, конечно, где вам? А вы не боитесь?» «Я-то? Ничуть. Марья Николаевна говорит мне, снимите локти со стола. А я хоть бы что. Даже нарочно другой локоть хотела положить, только некогда было». «Какая вы!» – заискивающе улыбается Люня. «Я бы ни за что не могла». «Хо! Я ничего не боюсь. Даже батюшка спросил, кто это там на второй скамейке вихрами трясет?» «Ой, ой, как это вы так можете? А учиться трудно?» «Учиться? Ужасно трудно. Масса предметов. Чистописание очень трудно. У нас страшно строго. Если букву пропустишь, или если клякса, сейчас выключат и пропала на всю жизнь. Вы бы ни за что не могли». Люня из почтительности передвинулась на самый краешек скамейки. Лиза развалилась и гордо расправила дырявый передник, как старый ветеран свое доблестное знамя, простреленное в боях. «У нас в классе 30 девочек. Я всех на память знаю. Александрова, Андреева, Асланова, Баба Русова, Батарникова, Букина. Как вы это так можете?» – благоговейно шепчет Люня. Она вся съежилась, подавленная и растерянная, и даже голубой бант сконфуженно обвис. «Подождите, не перебивайте. Разве можно перебивать, когда называют фамилии? Теперь из-за вас я должна опять сначала начинать. Александрова, Андреева, Асланова, Бабару... Вот видите, как глупо перебивать. Теперь я опять должна начать сначала. Александрова, Андреева... Вам, может быть, тесно на скамейке?» Робко и почтительно шепчет Люня. «Так вы ложитесь как следует, а я могу здесь на травке посидеть». «Ну, еще платье перемажете. Нет, нет, ничего. Да, я могу и постоять. У нас в классе есть одна полька, Климбицкая. Вы ее знаете? Нет, не знаю. Какая же вы после этого полька, когда вы своих не знаете? Вы, должно быть, так только простая католичка. Лиза развалилась на всю скамейку. Одну ногу перекинула на спинку, а другую болтала по воздуху. Люня, робко сложив руки, как масон на молитве, смотрела и слушала в благоговейном экстазе. Бабарусова, Батарникова, Букина, Верига, Ёлкина. Не смотрите мне в рот, это меня сбивает. А куда же нужно смотреть? Вот сюда куда-нибудь. На листья? Ну, можно и на листья. Ёлкина, Значкова. Опять вы на меня. Какая вы право? Ужасно трудно с вами разговаривать. Я устала, я буду спать. Хорошо, вы спите, а я посторожу. Если прилетит пчела, я ее прогоню. Лиза закрывает глаза и лежит тихо. Люня стоит, сложив руки, и старается не дышать. Что-то тихо щелкнуло и задрожал листик. Это свалился сверху маленький жучок. Люня вздрогнула, испуганно скосила глаза на Лизу и погрозила жуку пальцем. Томно и душно от сладкого запаха. Качается травяной паучок, слушает, как цветут цветы.